Синяя чашка. Накануне дня рождения Белки, ежик, заяц и медвежонок сидели каждый в своем домике, придумывая, какой подарок ей сделать. День клонился к вечеру, а медвежонок так ничего выдающегося и не придумал. Настроение у него испортилось, и он ворчал себе под нос и пыхтил. Вдруг к нему без стука с шумом влетел заяц и, не отдышавшись, выпалил. «Я от ежика. Он велел передать, чтобы ты дал ему синюю чашку с белым цветком. А если не дашь, то...» «Да что же это такое?» – возмутился медвежонок. «Вы там вместе что-то затеваете, а я тут один сижу. Передай ежику, что нет у меня такой чашки, а если бы была, то...» Но заяц уже мчался, хлопнув дверью. Ему на секунду показалось, что он что-то не так сказал или сделал. Но главное было то, что у медвежонка нет чашки для ежика. Наступила ночь, и все трое ворочались в своих кроватях. «Почему медвежонок рассердился на меня?» – размышлял заяц. «Я же для общего дела старался, бегал, не жалея сил». «Неужели ежик мог поссориться со мной из-за чашки?» – переживал медвежонок. А ежик думал: «Медвежонок не дал бы мне чашки, даже если бы она у него была. Но почему? Это на него совсем не похоже». В полдень все отправились на праздник. У каждого был для Белки свой небольшой подарок. На пушке медвежонок увидел ежика, а вслед за ним прискакал заяц. Звери не смотрели друг другу в глаза, молча переминаясь с ноги на ногу. Наконец медвежонок спросил ежика: «Что ты имел в виду, когда передал мне через зайца про синюю чашку? Если не дашь, то ведь у меня правда нет такой чашки». «Я хотел сказать, дай тогда любую другую», – тихо проговорил ежик, поднимая на медвежонка глаза. «А ты что такое ответил? Нет у меня такой чашки, а если бы была, то…» «То дал бы, конечно», – пробурчал медвежонок. «Ой», – сказал заяц и зажал лапой рот. Медвежонок и ежик посмотрели на зайца.